Хорошо известный писатель-биолог Игорь Иванович Акимушкин, автор многих книг, посвященных животным, на этот раз знакомит читателя с лошадью, верным помощником человека как в прошлые времена, так и в наши дни. Сивки-бурки. Они из отряда буйных носорогов и своенравных зебр, но их подчинение воле человека — похоже на разумное согласие между существами, объединенными общей целью. Мы едва ли преувеличим, если скажем, что для нас союз с лошадью был одним из самых плодотворных из всех союзов, когда-либо заключенных с животными. А вначале было приручение, равное подвигу. Из необъятного животного мира люди удачно выбрали лучшего представителя. Взгляните на лошадь. Ее вогнутая спина за холкой, как будто специально создана для седла. Ее удлиненная морда и плечи для хомута. И только у нее во рту возможны удила. Ее ноги для быстрого бега, ее копыта для подков. А ее неутомимость в работе выше, чем у такого силача, как слон. У лошади удивительная память на места и предметы. Кому приходилось довериться лошади на ночных осенних дорогах, где и днем не мудрено заблудиться, тот навсегда оставит в своем сердце глубокое уважение к ее искусству ориентирования. Она, пусть хоть низги не видать, привезет к дому. Диву даешься прозорливости первобытного скотовода, разгадавшего и другие достоинства гривастых зверей. Проработав 20 часов в сутки, лошадь только немного поспит, хоть стоя, и умудряется еще пастись. Причем, если есть такая необходимость, на израсходованных пастбищах, где коровы не могут урвать ни травинки, и не имеет вредной привычки выдергивать растения с корнем, как это делают козы. Кстати, пропитать лошадь чрезвычайно легко. 2 килограмма овса в день, и она сыта. А в трудные военные годы лошади, обходясь часто соломенной сечкой, чуть присыпанной мукой, везли и пахали, барановали и собирали урожай для пользы фронта. Трудолюбие лошадей бесконечно. Молодая кобылица, готовясь стать матерью, не требует к себе, несмотря на трудное свое положение, особого внимания. Работает до той самой минуты, когда возле нее появится жеребенок. Честная судьба лошади, впрягшись, тянуть лямку до самого своего последнего дня, даже до последнего часа. Нередко она умирает в сбруе. Живут лошади долго, до 40 лет. Старый Билли, лошадь, побившая рекорд долголетия среди своих собратьев, прожил 62 года, отдав из них работе верных 60. Первый дрессировщик лошади, открывший ее, как открывает для жизни огромные континенты, достоин памятника почти от каждого народа. Одним это открытие принесло военную славу, других спасало от голода. Хотя во многих странах конина не принята как питание, но это продукт и весьма ценный. Скольким он помог выжить в годы разрухи? Помните у Маяковского «Сижу и ем кусок конский». А бешбармак из конины вы пробовали? Отменное блюдо, дающее силу джигитам. Кумыс из кобыльего молока — целебнейший из препаратов, создаваемых природой. Лев Толстой в молодости заболел чахоткой и был обречен. Непреодолимой была эта болезнь для медицины XIX века. Но он, почему-то мудрому совету, поехал в Казахстан, пожил, попивая кумыс лето в юрте возле табуна кобылиц, и вернулся домой здоровым. И написано 90 томов сочинений «Гордость нашего народа». А ведь могло бы случиться. Поистине, одного памятника мало тому, кто сумел взять на службу животное с такими достоинствами.